жуком, что избавился от серьезной помехи и немедленно найдя взглядом источник выкачивавших из него силу черных лент, начал концентрировать биджудаму перед мордой, совершенно не обращая на меня внимания. Выругавшись, я швырнул вперед активированные свитки конга-фуса, адамантовые запечатывающие цепи, и, ухватившись за рукоятку, вытащил Самихаду из-за спины и одним движением высвободив от бинтов с помощью ловкого применения чакры, со всей доступной силой швырнул прямо в стремительно увеличивавшийся черный шар. Великий меч просвистел, рассекая воздух, почти сотню с лишним метров и попал прямо в цель, не только мгновенно высосав концентрировавшуюся силу биджу, но и удачно вписавшись в забрало шлема, причинив хвостатому изрядную боль, о чем свидетельствовал оглушающий рев и мотание головой. Естественно, из-за своей необычной формы, Самихада не могла вонзиться в псевдоплоть огромного монстра и быстро отлетела в сторону, вот только, даже короткое прикосновение позволило ей высосать очень приличный кусок резерва на Наби, из-за чего последний даже потерял в цвете. Это не помешало ему совершить стремительный рывок вперед в последние отчаянные атаки на джинчурики, не обращая внимания на начавшие действовать свитки и десятки золотых цепей, обвившиеся вокруг огромной туши. Вот только, одной волей создав хилого клона для поимки меча за тканевую ленту, я уже закончил серию печатей, вбухивая почти всю имевшуюся чакру. Конга-фуса, Гориати Нокаучи Кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи, конструкт Голиафа. Из большей части тенкицу тела вырвались темно-синие цепи чакры и сплелись между собой, формируя вокруг меня верхнюю часть туловища фигуры, похожей на самурая в доспехах, почти 4 метров в высоту, а в следующий момент биджу пошел на таран, врезавшись шлема головой прямо в выставленный щит. Страшный удар буквально вмял конструкта в плато на метр и протащил назад, а вместе с ним и меня, застонавшего от обрушившейся натуги. Вспахав тонкий слой земли и покрошив немало камня, со звоном лопнувшего стекла ломая выраставшие из низа конструкта копья, мне все же удалось остановить отчаянный рывок Семихвостого через 3 с лишним десятка метров. Обладая он всей полнотой движений, я бы остерегся вставать на пути, разница в размерах с массой слишком большая и получи на Наби возможность полноценно двигаться, а не подтягиваться на двух правых лапах, волоча тело и отталкиваясь 3 крыльями, оказавшуюся на пути букашку просто смяло бы. Вонзившиеся в щит огромные жвала с силой сжались, и я почувствовал, как стремительно утекает чакра на сохранение целостности, а обрушившиеся с левой стороны удары только ухудшали ситуацию, и вместо того, чтобы вступить в заведомо проигрышное противостояние, я просто позволил части конструкта детонировать, разбрасывая нас в разные стороны. Точнее, это я отлетел еще на 10 с лишним метров назад, а биджу лишь встал на дыбы и рухнул назад, поднимая тучи пыли и панцирем дробя камень под собой. Сотни угольно-черных лент делали свое дело, и он слабел с каждой секундой, оставаясь смертельно опасным до всего в зоне досягаемости. Немного неожиданно для меня, гигантский жук взревел, принявшись извиваться телом и пытаясь развернуться, махая всеми свободными конечностями и явно стараясь достать до чего-то позади себя, причинившего ему боль. Сперва я настороженно на это смотрел, но потом обнаружил маневрировавшего с другой стороны последнего Каге Буншина, что атаковал гиганта со спины, раскручивая и швыряя Самихаду за бинты, а затем также возвращая обратно без необходимости лично прикасаться к рукоятке. Подобная стратегия приносила ощутимые плоды, Семихвосты еще больше терял цвет и начал становиться прозрачным. «Продолжай!» — крикнул ему и бросился вперед, ухватив руками конструкта промелькнувшее передо мной крыло и не дав биджу полноценно развернуться. Новый удар Самихады меня смело сильнейшим взмахом хвоста, отправляя в полет, но дело оказалось сделано. Клон бросил великий меч на спину гиганта, и в следующий момент вся его гигантская туша начала ужиматься и утекать по лентам прямо к маленькой фигурке Фуу, неподвижно лежавшей на металлической плите. Что было дальше, я видеть не мог, приземлившись на землю довольно далеко от барьера, но прекрасно знал в теории, как только черные ленты полностью втянутся в ее тело, на животе девочки закончит формироваться точно такого же цвета печать, обозначая завершение процесса запечатывания, и как только полноценно сформируется Кейракуки, Тицуно-Ари, железная клетка, пропадет из виду, оставляя после себя лишь чистую кожу. Наконец-то основная часть миссии выполнена. Поднявшись и быстро осмотревшись по сторонам, я убедился, что за время короткой стычки новых врагов в округе не добавилось, нукинины, самураи и водопадники продолжали сражаться, а вот Орочимару уже закончил со своими противниками и в сопровождении трех уцелевших призывов, спешил ко мне, окруженный очень знакомым конструктом из чакры, пусть и несколько ближе цветом к фиолетовому. Хех, освоил таки. Рюкун, я вижу, ты уже закончил со своими, устало ухмыльнулся коллега, добравшись за несколько секунд до барьера. Окинув взглядом соратника, я отметил общий потрепанный вид и бледность большую, чем обычно. Пришлось напрячься, устало кивнул в ответ, втягивая остатки чакры из конструкта и осторожно принимая в руки новую джинчурики. Поверхностное обследование показало, что за исключением повреждения барабанных перепонок, девочка здорова, и как только пройдет адаптационный период к чакре семихвостого биджу, ее здоровью будут завидовать. Несколько секунд всей работы. Я бы освободился раньше, если бы не эти белые твари, поморщился змеиный Саннин. Пришлось дважды применять технику подмены тела, прежде чем удалось от них избавиться. Значит, Широзицу решил поохотиться и на него тоже, наверняка проявившись в самый неудобный момент. Теперь понятно, почему Орочимару так долго возился с отрядом Ивагакури, хотя при поддержке призывов должен был разобраться гораздо быстрее. То же самое, ответил на его молчаливый вопрос, перехватив Фуу в правую руку и принимая левую подоспевшего клона довольно урчавшую Самиходу, с облегчением ощутил, как в почти пустой резерв хлынула чакра, потом обсудим. Копии добавили свою лепту, совместными усилиями доведя меня до четверти объема. Хорошо, кивнул и обратил внимание на звуки битвы шиноби. Там кто? Подоспели самураи, и если не хотим ввязываться в солидный дипломатический конфликт, лучше оставить их водопадникам. Покривившись, Орочимару согласно кивнул. Миссия выполнена, отступаем, я громогласно гаркнул усиленным чакрой голосом и, развернувшись, припустил туда, где была разбита стоянка отряда, стараясь не потревожить ребенка. Союзников я предупредил, а там уж пусть сами водопадники решают, как поступать. За вмешательство в разборки с самураями нам не заплатили, в отличие от доставки заказчику джинчурики в целости и сохранности. Глава 39. Отступление на подготовленную позицию прошло без дальнейших происшествий и весьма вовремя, так как отошедшей сенсорикой я засек приближение как минимум сотни источников чакры не меньше Чунина со стороны страны железа, скорее всего, подкрепление к тем патрульным, что налетели на водопадников. Кстати, союзники тоже не стали задерживаться и спустя пару минут последовали за нами, очевидно, посчитав защиту новой джинчурики более приоритетной, чем добивание врагов. Тем более, ниндзя Такигакури здорово потрепало неожиданное нападение и усилия биджу. От начального числа осталось дайками половина, что очень чувствительно для малой деревни. Команда Хьюга и еще одна от водопадников, их прикрывавшая, в бою не участвовали и избежали общего месива, отслеживая наше приближение в режиме реального времени, так что девочку у меня очень быстро забрали, да и не старался я заделаться нянькой, меня волновали куда больше другие заботы. После того, как перекинулись парой слов с соратниками, Орочимару сразу же оттащил меня в сторону, желая обсудить нюансы прошедшей битвы. После постановки соответствующего барьера, естественно, сегодня мне удалось избежать смерти буквально чудом, хотя у врагов не имелось никого действительно опасного, эти белые твари связали движение в самый неудобный момент, мрачно заявил коллега, до этого, мне не приходилось сталкиваться с подобным, тебе что-нибудь о них известно? Хех, самый подходящий момент, чтобы нацелить змеиного Саннина на Широзицу, пусть всю информацию раскрывать и нельзя, не только из подозрения о шпионах, но в оригинальной истории, он весьма далеко продвинулся в исследовании клеток Хаширамы Синджу, даже не имея большой финансовой поддержки, этим можно воспользоваться. Особенно, если вспомнить, кто у него напарник по команде, Цунади на кровавую пену и зайдет, но приложит все усилия, чтобы покарать того, кто решил воспользоваться останками деда в своих целях, а сохранивший силу и влияние клан в этом поможет. То же самое и со мной. Кокузу оказался весьма близок к получению награды за мою голову, кивнул ему, что касается подобных техник, учитывая внешний вид, это какая-то техника клонов и раньше с подобным сталкиваться не приходилось, но пара весьма тревожащих мыслей на этот счет имеется. О, заинтересованно вздернул бровь ученый, подавшись вперед. Вместо того, чтобы прямо отвечать, Я достал первый попавшийся свиток из кармана и на чистой стороне быстро набросал несколько иероглифов, используя метод выжигания чакрой. Органические клоны, недоделки, возникшие буквально из ниоткуда и не подлежащие обнаружению до самого момента нападения, хотя совершенно ясно, что это закладки, сработавшие по сигналу от пользователя. Мне довелось ознакомиться со свитком одной техники, принцип действия которой полностью одинаков с перечисленным выше, семя-передатчик, саощинки у макутан, макубуншин но дзюцу, стихия дерева, техника древесного клонирования, пусть и очевидно, что применивший ее не достиг высот оригинала, макутан, стихия дерева, одними губами изумленно произнес Рачимару. Я успел запечатать часть уничтоженной твари и тело одного из нескольких удивительно одинаковых внешне и чакрой нукининов и вагакури, что напали на меня одновременно с первыми, так что проверить не составит труда. Он понимающе кивнул и нахмурился, подозрительно осмотрев себя и меня. Очевидно, что являясь учеником третьего Хокаге, у коллеги имелся доступ к Фуин Нощо, свиток печати, где в том числе записаны и техники Макутана. Я подтверждающе кивнул и продолжил строчить, уверенный, что изображения споры передавать не могут, в отличие от колебаний звука и ощущения чакры. Велика вероятность, что за нами до сих пор следят и сработали не все закладки, так что перед возвращением, следует озаботиться уничтожением всей одежды и чисткой тела, запасная униформа у меня имеется. Стоит этим заняться после завершения миссии Такигакури, согласился Орочимару, недовольно поморщившись, как и немного отдохнуть для восстановления чакры. Здравая мысль, учитывая его резерв на самом дне, мне тоже не хотелось заниматься уничтожением вещей, на которые потратил немало времени и сил, не говоря о различных расходниках, так и оставшихся неиспользованными, но даже если спор на нас нет, душевное спокойствие дороже. Силы водопада как раз подтягивались к стоянке, таща на руках своего старейшину, выглядевшего куда старше, чем еще пару часов назад. Полагаю, последствия применения воды героев. Сняв кеткой, мы подошли к нему. Орочимару-сама, Нара-сама, прошу прощения, что мои люди не справились с задачей охранения, чувствующий себя откровенно неважно и поддерживаемый подчиненными, Юдзоу Эмацу с усилием выпрямился и глубоко склонил голову. От имени Такигакури но Сата, благодарю вас за выполнение возложенной миссии в столь сложных условиях. Как мы могли провалить миссию, за выполнение которой поручился Хокаге? Ответил я до того, как коллега успел выдать что-нибудь язвительное в своем стиле. Как наши джинчурики. Решил не продолжать расшаркивание союзник, перейдя к сути. Спит, здорово, Стицуно Ари, железная клетка, никаких проблем, работает в штатном режиме, даже без сформированной кейракуки, вырваться у Биджу не получится, лаконично доложил ему. В таком случае, как только отряд вернется в то место, где был произведен выбор будущего сосуда, я готов засчитать выполнение миссии, тяжело вздохнув, подвел итог разговору старейшина водопада. Еле удержавшись от насмешливого фырканья, старый лис решил использовать наше присутствие как дополнительную охрану, даже если это не входило в обговоренные условия. Я согласно кивнул, не имея сил спорить. Впереди и так куча мороки с безопасным возвращением, как и неминуемым докладом Хокаге, о котором даже думать не хотелось. Дурно пахнущей субстанцией должно вылезти по самую шею, но при очевидных негативных для меня фактах, произошедшее нападение позволит обыграть ситуацию в свою пользу, задействовав все агентурные силы великой деревни против Шразицу. Канахагакури но Сата. Квартал Синджу. Дом женщин Узумаки. Клон Узумаки Мита. Машинально оглядев себя в зеркало перед выходом, Каге Буншин удовлетворенно кивнула, не зря оригинал принаряжалась в лучшие клановые одежды и наносила легчайший макияж, лишь подчеркивавший природную красоту. Перед ее созданием и независимо от возраста, шиноби точно не отведут взглядов, не упоминая о зависти женщин к во всем превосходящей конкурентке. Когда впереди предстоит весьма напряженная встреча, во многом способная изменить лик элементальных стран, то пригодится преимущество в любой мелочи, даже если это собственная внешность, чем Кунайчи научилась пользоваться давным-давно и за годы жизни отточила до совершенства. Даже если потребуется сражаться, в чем она сильно сомневалась, укрепляющая печать позволит разобраться с большинством идиотов, решивших проверить на прочность легенду прошлого поколения, восстановившую свою форму до пика. В подсумке на поясе лежали настоящие, не клонированные свитки, что требовалось использовать сообразно ситуации, но тут уж все зависело непосредственно от реакции Сакума Хатаки. Сверкнув зеркалу идеальной улыбкой и заправив за ухо прядь непослушных волос, незаметно выбившихся из прически, старшая Узумаки покинула дом и активировала защитный барьер, сквозь который не пробиться обычным шиноби, и даже Рю придется очень здорово потрудиться, чтобы добиться успеха. Мастер печати давала 3 недели, не меньше. Правда, в этом не имелось смысла, ведь внутри не осталось ничего ценного, кроме мебели и каких-то мелочей. Оригинал давно все упаковала и отправила в Узуши Агакури призывом, включая и содержимое храма масок, как бы ни коробил ее данный факт. Кушина только день назад получила 2 недели отпуска и в текущий момент уже находилась дома, с родителями и семьей. Персональный свиток призыва для незаметного вытаскивания джинчурики из селения в точку эвакуации давно был готов, и использовать его не составило труда, перемещая подопечную к расположению особой плиты, установленной кланом и учитывавшей особенности сосуда сильнейшего биджу при пересечении границы измерений. Неспешно шагая по дорожке, ведущий прочь из владений союзников, Узумаки приветливо кивала попадавшимся навстречу синджу разного возраста и предавалась чувству ностальгии, зная, что еще не скоро, а может быть и никогда вновь не увидит место, в котором прожила большую часть своей жизни и считала вторым домом. Пусть далеко не все случившиеся здесь значимые события можно назвать радостными, но она стояла у истоков великих изменений, рядом с титанами мира элементальных стран и до сих пор жива, в отличие от очень многих соратников и врагов. Немного жаль оставлять союзников, с которыми прошла столь длинную дорогу, но Тока-чан поняла и приняла план действий нового главы Узумаки, помня о совершенном руководством Конохагакури Носата предательстве, повлекшем за собой огромные потери для клана мастеров Фуиндзюцу и фактическим односторонним разрывом всех соглашений, но предпочла дистанцироваться, выбрав тактику неосведомленности и полностью переложив ответственность на оригинал. Она понимала подругу, свой клан прежде всего, и не просила поддержки, тем более, что Синджу и так будет нанесен косвенный удар по репутации. Необходимая стратегия по минимизации ущерба уже была разработана и лишь ждала своего часа, ведь никто не сможет обвинить, что Узумаки подставляют союзников. Оказавшись за воротами поместья, Мита была не в настроении терпеть шумную толпу на улицах селения и поэтому сразу же использовала пару шуншинов, чтобы оказаться рядом с башней правителя, величественно проследовав ко входу и собирая на себе шлейф восхищенных, завистливых и опасливых взглядов от окружавших ниндзя. На 3-м этаже, она остановилась перед столом секретарши, смерив последнюю строгим взором. «Мита Узумаки, мне назначена, девочка. Хахакаге сама примет вас, Узумаки сама», нажав на кнопку и что-то быстро прошептав в скрытый микрофон, нервно кивнула Кунаичи. Узумаки не прислушивалась, уверенно пройдя к двери и распахнув ее раньше, чем это успел сделать охранник Анбу. «Приветствую, Хакаге Дона», войдя в кабинет и остановившись в центре, слегка кивнула она лидеру Листа. «И я приветствую вас, Мита-сама», степенно ответил шиноби, откладывая в сторону несколько листов и полностью сосредотачиваясь на посетительнице. «Признаться, когда подчиненные сообщили мне о официальном запросе на аудиенцию от самой Узумаки Мита, это вызвало некоторое недоумение. Обычно вы заглядываете без спроса, не утруждаясь подобными церемониями». На последних словах шиноби обаятельно усмехнулся, демонстрируя, почему на протяжении 10 лет уверенно держит 2-е место в списке наиболее популярных свободных мужчин Конохагакури Носата, уступая только Орочимару. «Будь это только моя прихоть, и можешь не сомневаться, что так бы и поступила», Сакума-кун позволила себе небольшую фамильярность Узумаки, но, к сожалению, клановые дела требуют должных церемоний. «Клановые?» – недоуменно моргнул Хатаке, но тут же подобрался. «Я внимательно слушаю». Решением нового главы клана Узумаки из Конохагакури Носата отзываются последние члены, которые еще находились на территории бывших союзников, согласно заключенным соглашениям, поименно Узумаки Кушина, Узумаки Мита. Что? Глава 40. В другой ситуации Кунаичи получила бы истинное наслаждение от возможности полюбоваться глубоко изумленным лицом 4-го Хокаге. Подобные личности редко теряют самообладание, и тем ценнее подобные моменты для долгоживущих, но всему свое время. Сейчас было время для серьезного разговора. «Кхем, я не ослышался, Мита-сама, ладно в отношении вас, Но отзыв Узума Кикушины очень быстро пришел в себя Шиноби. Боюсь, Узукаги не имеет должных полномочий, чтобы принимать решение по Кунаичи, что состоит в сейке Бутай Канахагакури, но Сатой даже заключенные союзные договоры здесь не помогут, не говоря о целом ряде других проблем, что возникнут при выходе Джинчурики за пределы стен селения без моего одобрения. Она подавила вздох, все можно было сделать куда изящнее и мягче, принимая во внимание, что Сакума не участвовал в предательских планах Сарутоби. К сожалению, Узукаги настоял на жестком варианте, желая показать, что Узушиани собирается молча проглатывать обиду, и так как вариант вооруженных действий виделся нежелательным, лучше уколоть там, где больно, и обозначить угрозу. С силой Биджу вынуждены считаться все. Боюсь, Хокаге Дона, вы не дали себе труда изучить все важные документы, заключенные предшественником на этом посту, иначе сейчас не задавали подобных вопросов. Холодно улыбнулась Кунаичи и достала из-под сумка нужный свиток, скрепленный личными печатями двух лидеров, его одобривших, но сэкономлю наше время. Это один из четырех подписанных экземпляров документа, по два каждой стороне, которые регулируют отношения между листом и водоворотом по отношению Кунаичи Узума Кикушины, будущей Джинчурики Кьюби, в том числе и после момента обретения данного статуса. Упавший с потолка боец Анбу в маске собаки осторожно забрал протянутый свиток, проверил на предмет ловушек и только после этого передал лидеру, встав сбоку от последнего. Развернув бумагу, Хатаки погрузился в чтение довольно длинного текста, и чем дальше он читал, тем больше хмурился, недовольный содержимым. Наконец, отложив его в сторону, он с силой потер лицо и удостоил терпеливо ожидавшую Кунаичи тяжелым взглядом. С первого взгляда подписи с печатями истины, но вот по содержимому у меня имеются огромные сомнения. Выдал Хокаге свой вердикт и несколько замялся в подборе слов, слишком уж он односторонний, слегка усмехнувшись, подсказала Узумаки. Односторонний в пользу Узуши Агакури, что может отозвать свою Кунаичи в любой момент, коротко кивнул мужчина, совсем не похожий на железную дипломатическую хватку Сарутоби Хирузина. Хо-хо-хо, у обезьяны просто не оставалось выбора, прикрыв рот тыльной стороной ладони, показательно рассмеялась Мита, заставив окружающих передернуться от сквозившего в голосе льда, когда мое стремительное старение и неминуемое высвобождение девятихвостого лиса стало очевидным. Выход из положения обсуждался не раз, и одним из основных вариантов было возвращение сосуда в Узуши Агакури, где клан займется дальнейшей проблемой удержания Биджу, но Сарутоби настоял на предоставлении листу следующего сосуда. Являясь непосредственным наблюдателем переговоров, Узумаки отлично помнила тот день и как третий Хокаге вертелся, словно уж на сковородке, и призывал на помощь все свое красноречие, чтобы получить желаемое от союзников, не считаясь с желанием ослабевшей Джинчурики вернуться на родину к концу жизни. Не просто члена клана, а ребенка с уникальной чакрой из правящей семьи, отлично подходившего для подавления силы Кьюби, с готовностью согласившись на все выставленные кланом Узумаки условия, Каге Буншин еле сдержала до сих пор ощущавшуюся горечь. Скорее всего, он уже тогда знал о грядущих планах двух великих селений и не рассчитывал подчиняться заключенному документу. Обладая чувством справедливости, больше подходившим самураю, Сакума не сдержал гримасы, восприняв обвинение близко к сердцу, пусть и являлся лишь невольным соучастником истинных виновников предательства. Тем не менее, каждое великое селение обладает одним или двумя джинчурики, и сам факт изымания девятихвостого лиса серьезно ослабит Канаху, послужив очень значимым поводом для объявления войны. Показательно вздохнул Шиноби, делая быстрый знак подчиненному: политическая ситуация сейчас не самая стабильная, и я просто не могу допустить подобного развития событий. Почему бы Узумаки просто не перезапечатать принадлежащего нам хвостатого в какого-нибудь подходящего носителя исцеления и уже после этого отзывать Кушину-чан, особенно, когда это не приведет к смертельному исходу. Прекрасно ощущая негативные эмоции, направленные на нее от всех без исключения Шиноби вокруг, Кунаичи проигнорировала исчезновение из кабинета одного телохранителя, почти наверняка отправленного собирать силы для задержания Кушины. Увы, для канаховцев подобные меры давно запоздали. Боюсь, Хокаге Дона, вы не понимаете один небольшой нюанс. Пойманный лично мной во время битвы Мадары с Хаширамой, девятихвостый лис никогда не принадлежал Канахагакури, но Сатой находился здесь исключительно из-за обеспечения гаранта союзных договоров. Буквально процедила Мита, смотря прямо в глаза белому клыку, принимая во внимание односторонний разрыв последних, в плане решения своих ниндзя, Узуши Акаге не считает разумным принимать во внимание мнение предателей. Это следует воспринимать как угрозу. Быстрым движением поднявшись на ноги и подхватив рукой прислоненный к столу фамильный меч, спросил Шиноби. Это следует воспринимать как факт, и Узумаки имели множество возможностей заставить Лисп заплатить за коварный удар в спину после стольких лет поддержки. Закатила глаза Кунаичи, обозначив готовность к битве и перестав скрывать колоссальный резерв чакры. За то, что с отзывом Кушинычан клан тянул до захвата в плен другого джинчурики, а диверсионные отряды бушевали только на территории Камино-Рино-Куни и Мизуно-Куни, вам следует поблагодарить нашу давнюю дружбу с Синджу. Вы забыли, что у каждого действия имеются последствия. Несмотря на очевидную враждебность конаховцев, никто не решился сделать первый шаг. Помимо практически гарантированной смерти всех присутствовавших в кабинете в первые же секунды битвы кроме Сакума, сражение с сильнейшей кунаичи С-ранга прямо посреди населенного города сулило огромные разрушения, и никто не хотел стать причиной еще больших потерь гражданских, чем давние нападения Ивагакури. А то, что они неизбежно будут, можно было не сомневаться, пусть это предпочитали не вспоминать. Но на пике формы Узумаки Мита могла сравниться по мощи с Хаширамой Синджу и задать трепку его брату. Мита сама, не стоит судить всю Коноху по действиям Сарутоби Хирузина, отстраненного от власти не без вашей помощи, попытался сгладить ситуацию четвертой Хокаге. Перед Второй мировой войной образовалась очень сложная ситуация, из которой с потерями вышли все. Сложная. Вспомнив тот пожар чувств и неудержимого бешенства, бушевавший внутри после наглядного подтверждения подлого предательства давних союзников, с легкостью перечеркнувших все те жертвы и большую часть жизни, которые ей пришлось положить на алтарь ради интересов клана, красивое лицо Мита перекосило в лютой гримасе ненависти. Чувства лишь уменьшились со временем, но не исчезли, и слова Хокаге оказались отличным топливом на тлевшие угли. Сильнейшее давление убийственного намерения хлынуло во все стороны, и еще сохранявшие маскировку бойцы Анбу рухнули со стены потолка на пол, задыхаясь и скребя руками грудь, в попытках сделать вздох, а Сакума ухватился за рукоять меча, сильно побледнев. Сложное – это когда союзники на равных решают, каким образом стоит выбираться из образовавшейся ситуации, учитывая интересы обеих сторон. Вот только действия Конохи невозможно квалифицировать иначе, чем намеренным предательством с целью извлечения собственной выгоды. Прекрасно зная о планах нападения на Узуши Агакури двумя великими селениями, Сарутоби Хирузин не сделал даже попытки предупредить давнего союзника, во всем полагавшегося на него в плане разведки, а сразу списался с читов и принялся строить различные планы, чтобы извлечь максимальную выгоду из уничтожения водоворота. Самое мирное селение ниндзя, пропагандирующее волю огня, лишь очень хорошо маскирующаяся гиена, ничем не лучше остальных. Давно просившаяся на язык гневная тирада позволила Узумаки взять под контроль взрывной темперамент, еле удержавшись от атаки шиноби, замершего напротив в защитной стойке. Несмотря на желание выплеснуть чувства и пойти в разнос, следовало придерживаться плана, и даже небольшой провал в контроле можно обернуть себе на пользу, но сперва, ощущая, как к башне Хокаге начали стремительно приближаться источники эмоций со всей округи, Кунаичи досадливо цыкнула и одним усилием воли возвела кеккой с внутренней стороны кабинета, вложив двадцатую часть резерва, почти равную запасам хатаки. «Теперь нам некоторое время не помешают», — довольно кивнула женщина и перевела взгляд на четвертого Хокаге. «Судя по тому, что я еще не сражаюсь за собственную жизнь, в планах на сегодня лишь разговоры», — слегка нервно усмехнувшись, спросил лидер Листа, стоя на изготовке с обнаженным мечом, покрытым белой чакрой. Его охранники только начали приходить в себя. «Будь на твоем месте, Хирузин, и я могла не сдержаться», слегка помедлив, пожала плечами Узумаки, с удовлетворением отметив первые попытки пробить барьер снаружи. Возвращаясь к поднятой теме, предательство третьего Хокаге с командой причинило водовороту огромный ущерб, материальный, людской, репутационный. Несмотря на своевременное получение информации о планах нападения Киригакури с Кумагакури из другого источника, работа целых поколений пошла прахом из-за жадного ублюдка, решившего урвать кусок пирога и в итоге, лишившегося гораздо большего. Вспомнив длинный доклад о полных потерях Узушия, материальных и нематериальных, Кунаичи недовольно поморщилась. Но не надо думать, что мы не в курсе о поддержке планов предателя многими кланами Конохи, обладавшими собственной разведывательной сетью, Сарутоби, Хьюга, Учиха, Нара, Абураме, Шимура, Юрин. Хатаки в этом не участвовали, с мрачной гримасой открестился Сакума, наверняка начавший понимать, какую мощную кибакуфуду оставил ему предшественник, не уведомив о нюансах многих решений, принятых за годы правления и, скорее всего, избирательно подчистив архивы. Он еще не знал, что несмотря на блокирование взгляда, Кунаичи специально оставила барьеру возможность пропускать звуки изнутри в одностороннем порядке, и самые первые из подобравшихся к окнам башни ниндзя отлично слышали происходившее в кабинете правителя. Очень скоро, слухи об истинном положении дела и настоящей причине ухода Узумаки из Конохи пойдут гулять в народ. Знаю, но 7 из 14 кланов решили половить рыбку в мутной воде, хотя достаточно было бы одного раннего предупреждения, чтобы не разрывать многолетний союз и дать Узуши и Агакури больше времени подготовиться, развела руками Узумаки. Они забыли, что во времена клановых войн за подобный удар в спину объявляли кровными врагами, вырезая до последнего младенца, и можешь не сомневаться, что многие из старших поколений Узуши опылают жаждой мести, несмотря на желание Узукаги до подобного не доводить. Тогда чего желает Узукаги? Ухватился Хатаки за предоставленную ниточку надежды. Едва ли вражды еще из Конохи в то время, как Узуши и Агакури воюет с Киригакури и Кумагакури. Доклады о действиях неизвестных на территории Камино-Риноку недавно оказались на столе Хокаге, и получить подобные уже у себя под носом Сакума не желал. Не восстановившись толком от прошлой войны, он просто не мог позволить селению увязнуть в новом конфликте, особенно со сложным противником, имевшим на своей стороне инициативу. Даже Суна могла задуматься о переделе сфер влияния, несмотря на большую выгоду от текущего союза. А Анаки точно не упустит шанс одернуть постоянного победителя. Узукаги официально подтверждает полный разрыв всех имевшихся договоренностей и только из уважения к Синджу, всегда державшим слово, наши новые отношения начнутся с чистого листа. С этого момента Конохе не будет предоставляться военной или любой иной помощи, включая торговую, а враждебные действия в адрес членов клана приведут к разгоранию конфликта. Мита-сан, попытался вклиниться Сакума. И можете быть уверены, замолчать правду о том, как Конохе поступает с самыми близкими союзниками, больше не получится, времена безоговорочного доверия прошли. Проигнорировав его, покачала головой Мита и, достав еще два свитка, кинула их на стол. В то же время, водоворот готов к разговору, и если будет принято решение о возобновлении торговых отношений с Узуши и Агакури, все виновные в предательстве обязаны выплатить часть понесенного ущерба. Кинув на них быстрый взгляд и определив, что один представляет собой парный для связи, Сакума кивнул. Действующий даже через барьер измерений, этот свиток готовился Мита на маловероятный случай отказа Кушины, но пригодился здесь и сейчас. Не удостоив Сакума прощания, Каге Буншин активировала листок с печатью в кармашке клановых одежд, и в следующий миг появилась очень далеко от страны огня. Миссия выполнена, даже если для оставленного селения все только начинается. Хокаге еще не знал, что прошедший агрессивный разговор почти мгновенно станет достоянием общественности, а репутация Сарутоби Хирузина, начавшая стремительно расти после окончания военных действий, вновь рухнет вниз, поставив крест на планах возвращения к власти, как и планировали Узумаки. Простым бойцам причина исчезновения из селения лавок мастеров печати никто не объяснял, ни до полоскания собственного грязного белья было при подготовке к войне и во время идущих боевых действий, да и малая часть кланов оставалась в неведении, так что совет Бжонинов принялся задавать верхушке Конохи весьма неудобные вопросы при поддержке не участвовавших в заговоре. На этом фоне исчезновение Джинчурики прошло почти незаметно, а водоворот получил третьего биджу, сильнейшего из 9, обеспечив серьезную стратегическую безопасность наравне с 5 великими селениями. Глава 41. Хонокуни. Конохагакури но Сата. Башня Хокаге. 4-й Хокаге Хатаки Сакума. Белый клык Конохи подавил желание потереть лицо и широко зевнуть, чувствуя, как усталость дает о себе знать. Не столько физическое, с чем пока проблем не имелось, несмотря на значительный для ниндзя возраст, сколько ментальное, последние 24 часа дались ему очень непросто. Как он был наивен, когда думал, что наибольшая из его проблем заключалась в законном похищении Узумаки Кушины и необходимости предпринимать какие-то ответные действия, включая объявление ученицы Нукининым и назначение награды. Пусть титул и обязывал его к определенным действиям в интересах селения, но как нормальный человек, он был способен взглянуть на ситуацию объективно и понять желание вернуться к родным, покинув город, где очень многие смотрели на Кунаича с недоверием и подозрением. Судьба Джинчурики никогда не была легкой. Первый звоночек прозвенел, когда представители совета Джонинов запросили срочную аудиенцию спустя 3 часа после инцидента с Митосама. Как выяснилось, когда в народ ушли подробные слухи о причинах переполоха и простыми разъяснениями, кто, почему, зачем и за что, он готов был поклясться, что упомянутая Кунаичи также приложила свою руку к запускам слухов, так как распространяемая версия включала в себя и те детали, что упоминались до постановки барьера, очень удачно пропускавшего звуки наружу. Был еще один вариант источника информации, но в предательство выбранных собственноручно охранников Анбухатаке не верил. Не успел Хокаге уговорить обладавших немалым влиянием ниндзя немного подождать до момента собрания совета, где планировалось разъяснение и обсуждение произошедшее, как прозвенел второй звоночек, перед башней начал собираться недовольный и даже разозленный народ в большинстве своем представленный бесклановыми бойцами сейки Бутой, постоянные силы, с требованием разъяснения ситуации лидерами селения. Хатаке их реакцию очень хорошо понимал. Во время союза Сузуши Агакури но Сата, в селении работало приличное количество мастеров фуиндзюцу из клана Аловолосых и различные печати были по карману даже отдельным генинам, закрывшим пару простых миссий, не говоря о ком рангам и заработкам выше. Внезапное исчезновение всех лавок с высококачественным продуктом по сносным ценам ударило по возможности рядового бойца очень сильно упростить себе жизнь в поле, и он был готов спорить, что это одна из многих причин огромных потерь во Второй мировой войне, просто невозможность соратникам доставить тяжело раненого до лазарета в свитке повлияет на выживаемость в худшую сторону. Шиноби лично знал много подобных случаев среди сложившихся команд. Свои специалисты Листа могли делать базовые вещи куда худшего качества, но и только. Когда Рью открыл свою лавку, ее ассортимент оказался скуднее, меньше и в несколько раз дороже, эффективно отрезав возможность постоянно закупаться расходниками у подавляющего большинства чунинов и ниже, не имевших за спиной поддержки клана, не в укор самостоятельно поднявшему отрасль парню сказано. Двойной удар по деньгам и шансу выживания во время миссии оказался очень чувствительным, а слухи дали вполне четкое и понятное представление, кто в этом виноват, даже если прошло много времени, изобилие трудно забыть. О чем говорить, если за установку защиты клановой территории ему самому пришлось заплатить куда больше, чем это стоило десяток лет назад с имевшейся конкуренцией между мастерами. Сакума пришлось приложить немало усилий, выступив с длинной речью и пообещав во всем разобраться, чтобы успокоить заполнивших площадь подчиненных и не допустить дальнейшего накаления обстановки, грозившей вылиться в потасовки с клановыми ниндзя. Один из плюсов репутации справедливого человека, держащего слово, готовность людей прислушиваться к сказанному. К сожалению, в отношении глав кланов это работает куда слабее, и последующий совет об этом в очередной раз напомнил, превратившись в настоящий балаган, где степенные шиноби орали друг на друга хуже базарных торговок и хватались за оружие. Согласившиеся с планами Сарутоби во главе с ним самим против всех остальных, после того, как информация о претензиях Узумаки и наступивших последствиях оказались донесены, правда, не насчет самого факта произошедшего предательства, главы кланов отлично понимали, что это уже не изменить и придется работать с имевшимся раскладом, а принятие настолько важных решений без них, эффективно исключив из цепочки управления Конохой, как и весь совет джонинов, тоже имевший право голоса, неизбежно вытаскивались из-под полы давние обиды и претензии, вспоминались совершенные соперниками ошибки, и лишь присутствие многочисленного контингента Анбу в зале удерживало сборище разъяренных ниндзя в рамках приличий. Продолжалось все это до глубокой ночи, стоив всем немало нервов и окончательно втоптав репутацию третьего Хокаге в грязь, что изрядно успокоило Сакума насчет попыток соперника вернуться к власти на пике набранной после войны популярности. Взявшим на себя слишком много кланам назначили выплату очень кругленького штрафа в казну и урезанием на треть получаемых квот миссий сроком на 3 года в пользу остальных. На следующее утро Хатаке удалось направить собрание полного состава совета в новое русло обсуждения вариантов Мерканахи в ответ на действия бывших союзников и как выбираться из той репутационной ямы, в которую опустили селение, но все опять скатилось к жарким спорам без конкретных предложений. Этого нельзя оставлять без ответа. Грохнул по столу глава Юрин, высказывая точку зрения понятного. Биджу является стратегическим ресурсом Конохи и независимо от заключенных соглашений, нельзя допускать, чтобы какой-то мелкий клан имел наглость решать, где будет находиться Джинчурики Кьюби. То есть давайте наплюем на соглашения, заключенные с прошлыми союзниками, еще больше разрушая старательно культивировавшийся образ надежного соседа. Тут же саркастично фыркнула Инузука и, оскалившись, скосила недобрый взгляд на мрачно пыхтевшего трубкой Хирузина. Сунагакури и Такигакури точно по достоинству оценят подобный ход. Это только Киригакури и Ивагакури могут позволить себе наплевать на международное мнение, их репутация от подобного хода не сильно пострадает, а мы получаем огромное количество миссий именно за счет положительной репутации. Мы вполне можем донести свою версию событий, равнодушно пожал плечами Фугаку Учиха, совсем недавно принявший бразды правления, кому больше веры, какому-то клану, что еле избежал уничтожения или слову Конохи. Кике, Узумаки может и исчезли на время с политической арены или ментальных стран, но можете не сомневаться, часть контактов с аристократией, чтобы быть услышанными, у них осталось, старчески рассмеялась глава Синджу. К тому же, собственным бойцам тоже предлагаешь поведать проредактированную версию. Обладатель Шаринганна поморщился, но спорить не стал. С многочисленными промахами третьего Хокаге за последние годы правления, венцом которых стало предательство Данза, попытка посеять сомнения в правдивости ушедших в народ слухов, будет выглядеть тем, чем и является на самом деле, только еще больше уверив простых ниндзя в утверждении Узумаки. Это не говоря о том, что шпионы других скрытых селений наверняка уже строчат доклады начальству и удержать молнию в бутылке не получится, тоже облако с удовольствием подхватит версию, выставляющую Конохагакури в неприглядном виде, желая хоть так отыграться за поражение. Если мы так просто отпустим собственного джинчурки, над нами будут смеяться всем миром, воскликнул Джонин Канзаки, чей голос очень часто склонялся в сторону Сарутоби. Великие селения и меньшие оскорбления смывали кровью наглецов, мы должны заставить их заплатить за подобную наглость, Хокаге сама. Хатаки предпочел стойко проигнорировать очередной призыв к войне от сторонников прошлого Хокаге, мечтая только о том, чтобы этот день поскорее окончился. Да, давайте пойдем войной на клан, который не смогли уничтожить сразу два великих селения на пике силы и скрывающийся целым островом непонятно где, тяжело вздохнул Шинесу, устало потерев лоб. Лучшим вариантом будет тихо признать ошибку и вновь наладить нормальные отношения, тем более, способ связаться нам оставили. Пусть решение оставить Узушия на растерзание врагам как способ отвлечь внимание от Листа, получив с первых ход шерсти клок, принималось с холодным разумом и просчитав наиболее вероятные развития событий, Нара больше не собирался недооценивать мастеров Фуиндзюцу, принимая во внимание то, что они успели показать во время последних двух войн. Аргумент «война все спишет», который использовал Сарутоби для того, чтобы перетянуть на свою сторону большинство имевших разведку кланов и надавив остаться в стороне на Хьюга, единственных сомневавшихся в целесообразности подобного, себя не оправдал. Джинчурики забрали и ладно. С тоской на лице пробурчал Лакамичи, заглушая своим басом многих коллег. Как будто Коноха весь срок своего существования не обходилась без них, а вот доступность печати повышала боеспособность простых ниндзя очень даже значительно. Нам необходимо показать Узумаки, что давить на Коноху не может никто, тем более, всего один клан, слишком много о себе возомнивший, хладнокровно произнес Абурами, поправив темные очки, иначе это может дать идеи остальным, и мы получим дополнительные проблемы в будущем. Да-да, особенно после сокрушительного поражения Кумагакури лишь частью имевшихся военных сил, насмешливо фыркнул Хьюга и обвел вопросительным взглядом наиболее агрессивных соратников. Мне вот интересно, как сторонники конфликта будут аргументировать Сейки будто и начало новой войны так скоро после недавно закончившейся, да еще и против союзника, которого предали. Узумаки уже выиграли в информационной стороне конфликта, что бы мы ни предприняли. Представляю, какой будет удар простым бойцам в моральном плане от такого решения или толпу вчера у башни вы не заметили. Может быть, я пропустил превращение Листа во второй кровавый туман? Есть вещи, которые нельзя прощать. Не трать дыхание, мальчик, я лучше тебя знаю о таких вещах, Пережив эпоху клановых войн, повелительно взмахнула рукой Синджу, обрывая главу Юрин, и по тем меркам, которых до сих пор придерживаются Узумаки, в большинстве своем родившиеся именно до основания селений, нам лишь слегка погрозили пальчиком больше так не делать, а ведь Мита сама вполне могла оставить в центре селения мешок взрывных печатей с отложенным срабатыванием или чего-нибудь подобного и спокойно исчезнуть, вместо того, чтобы устраивать небольшой скандал на публику. В зале повисла тяжелая тишина, и наиболее впечатлительные ниндзя передернулись, представив подобный исход событий. Не рекомендую прямое столкновение и хочу добавить, что Узумаки отлично знают все военные доктрины, применяемые нашими силами, стандартные тактики команд, возможности каждого клана, не упоминая о том, что сенсорный барьер, защита стен селения и многих клановых кварталов также ставились ими, напомнил командующий Анбуто, о чем знали все присутствовавшие, пусть количественное преимущество на нашей стороне, но при тактике быстрых неожиданных ударов элитными силами, продемонстрированными против Кумагакури, это не будет иметь значения, а перехватывание инициативы невозможно без длительной подготовки и разведки. В конце концов, Узуши Агакури давно ни с кем не воевала, чтобы иметь хоть какое-то представление о полных боевых возможностях мастеров печатей. Глава 42. Командующий верно говорит, не стоит совершать действий, которые впоследствии могут обернуться нам боком, сейчас первоочередная стратегия селения – это восстановиться после войны, а не раскачивать внутреннюю обстановку, дипломатично поддержал анбушника Яманака и многозначительно взглянул на молчавшего Сакума, давайте будем помнить, что 3/5 сейки Бутой составляют обычные ниндзя, вчера наглядно продемонстрировавшие отношение к вскрывшейся правде, и я думаю, объявление Узумаки врагами с нулевыми шансами на возобновление торговли позволит поднявшемуся недовольству перейти уже на текущего Хокаге. Слегка нахмурив брови на безжалостную прямолинейность слов блондина, Белый Клык не мог не признать их правдивость. Пока все можно было свалить на предшественника, его положение оставалось крепким, но непопулярные решения вполне могут это изменить, и в отличие от Сарутоби, у Хатаки не имеется за спиной влиятельного клана и команды S-ранговых учеников подпереть зашатавшийся трон. Синджу точно оскорбятся, если он пойдет по пути противостояния бывших союзников, и вполне возможно, союз Нара присоединится. Не то, чтобы Шиноби так держался за принесшую одну головную боль должность, но как показала история, отдавать власть в руки представителя большого клана чревато негативными последствиями для всей Конохи. Тем не менее, несмотря на всю легитимность на бумаге действий Узумаки по отзыву своих кунайчи, один непреложный факт от этого не изменится: наличие джинчурики является непременным атрибутом всех великих селений практически со времен основания. Наконец нарушил молчание Сарутоби, явно недовольный, в каком направлении движется обсуждение. Конохо этого атрибута только что лишилась, и это даст нашим конкурентам пусть не прямое военное, но значительное политическое преимущество среди разбирающихся заказчиков. Проще говоря, самых состоятельных и приносящих селениям солидную часть дохода. Сунагакури точно не согласится с подобным утверждением, закатила глаза Инузука. По данным разведки, главы кланов отлично знали, что Ичиби томился запечатанным в горшок уже в течение нескольких лет, после потери контроля и смерти последнего носителя. Тем не менее, биджу у них есть, недовольно дернул уголком рта бывший Хокаге. Как удачно совпало, что Узумаки вернули Кушину только после того, как у нас появился еще один биджу, поведала совету Токасинджу с весьма скучающим выражением лица. Осталось только провести извлечение из прошлого сосуда и запечатывание в принадлежащего местному клану ребенка, чтобы обеспечить настоящую лояльность Конохе, а не совершать идиотскую ошибку, привлекая специфического кандидата со стороны и потом ожидать, что никто этим не воспользуется. Сакума еле удержал нейтральное выражение лица и просившееся на язык ругательства, отлично понимая, к чему приведет неожиданное разглашение весьма чувствительной информации. Решение по Узумаки быстро отодвинут на задний план перед реальной возможностью усилить собственный клан гарантированным кандидатом в S-ранг через 1.5–2 десятка лет. Если раньше о пленнике знал ограниченное количество лиц, предупрежденных хранить молчание, и он мог самолично принять решение о кандидатуре нового сосуда для Янби, руководствуясь исключительно интересами селения, то теперь сделать это стало намного труднее. Можно было не сомневаться, что Узумаки Митой тут приложила свою руку, Специфические возможности бывшей носительницы девятихвостого не являлись большим секретом среди высших эшелонов власти Листа. Он мимоходом позволил себе задуматься, насколько оказались продуманы все ходы мастеров печати, направленные на единственную цель – сделать похищение девятихвостого наименее важное из событий Конохи. Единственный плюс – кислое лицо главы Сарутоби, получившего огромную шпильку в мягкое место. На несколько секунд в зале установилась мертвая тишина, ниндзя переваривали новые данные, но затем поднялся настоящий хаос, многие даже подскочили на ноги в порыве чувств. «У нас имеется новый Биджу. Хокаге сама, почему об этом не оповестили совет? Из какого он селения? Так значит, захват Ниби был произведен нашими силами? Зачем подобный успех скрывать? Который из Биджу? Это почти наверняка Янби, и Вагакури потеряла своего Джинчурики совсем недавно, как раз в битве против Риюнара, имевшего возможность захватить врага подобного уровня». С некоторым удовлетворением отметив удивленные лица даже союза Нара, за исключением упомянутого главы клана, сохранявшего каменное спокойствие, Сакума похлопал ладонью по столу, желая успокоить подчиненных, но на это обратили внимание лишь стоявшие рядом телохранители Анбу. «Клан Юрин готов предоставить своих кандидатов на роль сосуда для Биджу. Мечтайте. Ваша компания один раз уже выбрала так, что джинчурики без особого без труда увели союзники. Дадзюцу Учиха обладает достаточной силой, чтобы будущий джинчурики не имел очевидных слабых мест. Ха, как будто вы единственные, кто может справиться с данной задачей. Только еще больше неуравновешенных Учиха нам и не хватает. Имеешь что-то против, Синджу? Лучше всего использовать ребенка из приюта, не имеющего посторонних привязанностей, и обеспечить соответствующее воспитание, прививая верность дому. Наши иллюзии действуют даже на хвостатых зверей, так что наиболее подходящий кандидат очевиден. Да что вы говорите? Тишина в зале. Добавив чакры в голосовые связки, оглушительно гаркнул Сакума и с силой грохнул по столу кулаком, заставив массивный кусок дерева вздрогнуть. Только после этого ниндзя замолкли и принялись возвращаться на свои места, обмениваясь грозными взглядами с соперниками. Было очевидно, что это лишь вынужденная пауза, и многие готовы бороться за возникший перед носом кусок мяса намного более активно, чем за нанесенное Узумаки оскорбление. Речь зашла о прямой выгоде, в то время как ранее разговор шел об ослаблении конкурента. Хочу напомнить уважаемым членам совета, что собрание посвящено совсем другим вопросам, нежели выбор сосуда для перезапечатывания трофейного Биджу. Убедившись, что привлек внимание, ледяным тоном произнес четвертый Хокаге. Тем не менее, Хокаге сама, раз уж информация оказалась частично разглашена, в интересах совета узнать все обстоятельства, пыхнул трубкой Сарутоби, взяв на себя труд высказать мнение большинства коллег. Мгновенно просчитав возможные варианты, Хатаке выбрал единственный, который позволил бы отвести от себя большую часть жара. Во время прошедшей войны Риюнара победил в бою и взял в плен Джинчурики Янби, Роуши из Ивагакури Носата. В целях безопасности селения, пленник удерживается в тюрьме Анбу до того момента, как Рюкун примет решение о его дальнейшей судьбе. Дальнейшей судьбе, удивленно вскинул брови Джирая, до этого предпочитавший не лезть в политические склоки и тихо что-то строчить в записной книжке. Хокаге сама, что это значит? Это значит, что Рюнара лично принимает решение о судьбе пленника и находящегося внутри него Биджу, в соответствии с соглашением от образования Конохи о праве клановых бойцов на захваченную добычу, ответил Шиноби, наблюдая, как вытягивается лицо главы Нара, сразу все понявшего, не говоря о том, что как единственный мастер печати должного уровня, именно он и будет заниматься перезапечатыванием Янби в новый сосуд. Взгляды скрестились на Шинису, и если члены союза пятерых вид имели довольный, за исключением упомянутого Шиноби, то вот большинство других глав новость вовсе не обрадовала. Хокаге сама, при всем уважении, но стоит ли оставлять судьбу стратегического оружия Конохи в руках одного человека, даже если именно он захватил его, поправив очки, произнес Абураме. Может быть, в этом случае стоит сделать исключение в законе? Исключение, законы исполняются или нет, и я готов пересмотреть конкретно этот, если кланы двумя третями поддержат данное начинание, закатив глаза, предложил Сакума, отлично понимая нереальность подобного развития событий даже ради шанса заполучить джинчурики. Как и ожидалось, ответом послужила тишина, и он воспользовался моментом, поспешив привести собрание к логическому финалу, ведь если дать волю подчиненным, споры и пререкания будут продолжаться глубоко за полночь, а количество требующих внимания документов на столе в кабинете Хокаге только будет продолжать увеличиваться, независимо от чрезвычайности ситуации. В таком случае, продолжим, выслушав прозвучавшие мнения и принимая во внимание все заключенные между Канахагакури но Сато и Узушиагакури но Сато соглашения, а также сложившиеся обстоятельства, я принял решение объявить право клана Узумаки на отзыв членов клана со службы Сейкибутой законными и не требующими немедленной кары. Все равно в данный момент это невозможно и вызовет настоящий раскол внутри селения. Вместе с тем, соглашения с Узушиагакури разорваны с двух сторон, и данное селение следует считать нейтрально-конкурентным, к членам относясь при встрече с должной настороженностью, а Анбу не поручается проведение соответствующих разведывательных мероприятий для определения степени предполагаемой угрозы, особое внимание уделив способу перемещения боевых групп и возможных источников снабжения. «Будет выполнено, Хокаге сама», — кивнул Джонин Йошидару Учиха, руководивший озвученной организацией. «Хокаге сама, я не закончил», — вскинул руку Хатаке, прерывая возражение. «Также следует создать комиссию, задачей которой будет выявление всех слабых точек фуин защиты Конохи, которыми могут воспользоваться Узумаки для незаметного проникновения», с последующим привлечением Рюнара для их устранения. Рюкун очень обрадуется увеличению объема работы, что на него свалится, фыркнул Чоджи, в дополнение к тому, что уже имеется. Не все главы приняли озвученное решение, но понимая тщетность дальнейших споров, решили промолчать, в большинстве своем. А как же репутационные потери на международной арене, нахмурился Фугаку. До тех пор, пока Узумаки действуют на уровне слухов и не привлекают имеющиеся связи с документальным подтверждением, это наше внутреннее дело, и дальше голословных обвинений со стороны конкурентов, дело не зайдет, пожал плечами Хокаге. Да, небольшой урон репутации неизбежен, но Коноха только что выиграла Третью мировую войну подряд, и нескольких посольств будет достаточно, чтобы сгладить впечатление у союзников и успокоить возможные сомнения. Видя, что больше никто не стремится задавать вопросы, Сакума удовлетворенно кивнул. На этом текущее собрание объявляю завершенным, и поспешил удалиться из зала под охраной Анбу. Полдня угроблено на бессмысленные препирательства, и ему придется задержаться до глубокого вечера, разбирая скопившуюся работу, но лучше тишина, чем дрязги кланов, постоянно перетягивавших одеяло на себя при каждом удобном случае. Оставив секретарше указание не беспокоить по пустякам, Шиноби с облегчением скрылся в кабинете и до захода солнца работал без помех, пока не раздался писк коммуникатора на столе. «Хокаге сама, к вам Хьюго Джиншира», — раздался из динамика голос Кунайчи. У Сакума ушло несколько секунд, чтобы вспомнить данного джонина и какая ему была поручена миссия. «Запусти его, Ириачан». В приоткрывшуюся дверь проскользнул упомянутый боец, весьма потрепанного вида. Простительно, учитывая время выполнения миссии и возникшие сложности, вынудившие команду находиться долгое время вне цивилизации, передвигаясь по дикой местности. Вот только, он оказался один, заставив испытать укол беспокойства. Хокаге сама, миссия прошла удачно и без потерь, семихвостый Биджу успешно запечатан, отвесил уважительный поклон Хьюго и, предвосхищая вопрос начальства, добавил: «Я взял на себя смелость доставить отчеты Орочимару-сан и Рю-сан, отправив их на заслуженный отдых после напряженной битвы». «Отлично, Джиншира-сан», — кивнул Сакума Джонину, — «можете оставить отчет и тоже идти отдыхать, благодарю за службу». «Благодарю, Хокаге сама», — не стал возражать клановый боец и, оставив свитки на столе, покинул кабинет. Решив отвлечься от монотонной работы, Хатаке отложил в сторону свидетельство завершения миссии и взялся за отчет, внимательно прочитав каждый, затем еще раз перечитав и еще, пока прочитанное окончательно не уложилось в голове многотонной глыбой. «Что за время такое?» — почти простонал он, спрятав лицо в ладонях. «Хокаге сама», — раздался обеспокоенный голос охранника. «Я в порядке», — отмахнулся лидер Конохи и, взяв себя в руки, скомандовал: «Рю и Орочимару ко мне, немедленно». Глава 43. Таки-но-куни. Недалеко от Такигакури-но-сато. Рюнара-ико. Возвращение к селению нанимателя прошло спокойно и без неожиданных проблем, за исключением необходимости подлатать перед выдвижением несколько совсем тяжелых союзников, не способных долго пережить взятый темп движения. Полудохлый старейшина водопада держался исключительно на гордости и силе воли, поддерживаемый с двух сторон подчиненными, но задерживаться даже на короткий отдых отказывался наотрез, спеша доставить новую джинчурики под защиту куда более значительных сил. В том самом месте, очевидно, постоянно используемом для ведения дел с посторонними, он подписал выполнение миссии и после короткой благодарности Юдзоу Имацу увел изрядно потрепанный отряд домой, а мы с Рачимару и командой Хьюга обустроили стоянку, выставив барьеры, позволили себе несколько часов отдыха с небольшой трапезой для подкрепления сил. Коллеге это время требовалось, чтобы восстановить часть резерва и не стать обузой в случае, если на нас опять нападут.